гуру. Признание и признательность силы дают тому, кто признает позвавшего его к владыке. Можно ли забыть об этом самом значительном событии в земной жизни человека, и можно ли погасить чувство глубокой признательности принесшему свет? Благо тому, кто это понимает и помнит неизгладимо.